Долли. Он не то что не допускает равного ума, но он всякий ум окрашивает по-своему. Положим, наш женский розовый, а их мужской синий. Поняла? Долли засмеялась. Ты чушь городишь, малютка. Нет, ты не смейся, слушай. Вот он говорил сегодня за обедом, когда Дмитрий Алексеевич, помнишь, ему рассказывал про какую-то ссору между мужем и женой. С женщинами рассуждения ни к чему, бесполезны. У них разум не работает. И скажу даже, как разумно бы женщина не рассудила, но действовать и жить будет все-таки по чувству. «Это неправда», — возразила Дарья Александровна. «Мы часто действуем и по рассудку». «А я нет. Я помню, как осознавала необходимость отказать ему из-за его семьи, а по чувству я не делала этого». «А еще помнишь, — он сказал уже после, как бы смеясь, — все, что разумно, то бессильно, все, что безумно, то творчески производительно». «Как мне это нравится! — скричала я. Левочка говорил, что это красиво и сильно». Послышались шаги и голос Дмитрия Алексеевича. «Можно войти?» Я выскочила, оставив туфли, и убежала к себе. Софиш не спала. «Таня, тут ваш любимый филин кричал, — сказала Софиш, — и ваши черные птицы мимо окна летали и молчали, как вы говорите». «Вы знаете, Софиша, я в первый раз здесь вижу этих птиц, ведь они не летают, а прямо как-то плывут по воздуху. Такая прелесть!» «Что ж хорошего, как летучие мыши, они тоже безмолвны. Вот я открою окно, летучая мышь влетит и будет над вами летать и молчать», — смеясь, дразнила меня Софеша. Наступил май, теплый, чудный. Соня писала мне 2 мая, что она мало ходит, никуда не ездит, что соловьи в эту минуту со всех концов свистят и щелкают. Везде молодая зелень, и так все растет. Сад наш вычистили, и на кругу, и на первой дорожке новые лавочки поделали. А то ты бы рассердилась, что все погнило, и сидеть бы негде было. Лева на днях, пишет Соня в другом письме от 14 мая, целый день о тебе все говорил и думал. Что наша милая девочка? Все повторял и даже на меня тоску нагнал, потому что я вдруг вообразила себе, что у него какое-нибудь дурное предчувствие насчет тебя. Скоро Бог даст, и сама тебя увижу. Когда я получала письма из Ясной, я перечитывала их по нескольку раз. Они и волновали, и утешали меня. И мне порою так сильно хотелось вдруг в Ясную, несмотря на милых черемошанских жителей, что я старалась скрыть свое чувство. Я садилась писать им, и это немного успокаивало меня. Эдемский вечер. В одно из майских воскресений в Черемушне собралось довольно много гостей. Марья Николаевна с девочками, Соловьевы, Ольга Васильевна, Сергей Михайлович Сухотин, свояк Дмитрия Алексеевича, и Фет с женой. Софеш, я и Маша нарядились кто в белом, кто в розовом. Софеша заплела свои длинные косы, и я напевала ей. «Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвела. Твои пленительные очи яснее дня, чернее ночи». И она была довольна, хотя говорила мне: «Таня, вы все смеетесь надо мной». «Да нисколько. Знаете, вы очень нравитесь Александру Михайловичу Сухотину. Он очень хвалил вас», — говорила я. Обед был парадный. Порфирий Дементьевич уже поставил тарелку перед Дарьей Александровной, хлопотал у стола, не переставая говорить глазами, так как лакеи должны были быть немы.